Глава третья. Хлоя. Открыв глаза, вижу перед собой травку, цветочки и усиленно пытаюсь вспомнить, где это я оказалась и как попала сюда. Ничего не понимаю. Голова неприятно гудит и спазмом сжимает виски. Слегка приподняв голову, вижу, что лежу на земле, под большим деревом, в тени увесистых веток. Светит яркое, теплое солнце, а кругом зелень, цветы, красота. Похоже на ухоженный парк. Быстро вскакиваю на месте и, усевшись поудобнее, осматриваюсь вокруг. Вдруг картинки событий прошлой ночи стремительно проносятся перед глазами. И я с ужасом вспоминаю все, что происходило со мной. Если все это действительно правда, а не сон и не плод моего воображения, значит, я уже нахожусь на незнакомой мне чужой территории, которая может оказаться для меня враждебной и опасной. И в любую секунду преподнести неприятные сюрпризы. И значит, мне следует быть осторожной вдвойне. Выбравшись из-под дерева, медленно передвигаюсь вдоль аллеи и осматриваюсь вокруг в поисках жилища. Должно быть, здесь живет какой-нибудь богатый вельможа, а может быть, даже сам король. Голова все еще кружится и побаливает. Странно. Я думала, что мы вдвоем окажемся во дворце, а я даже не знаю, где я оказалась. К моему счастью, на глаза попадается небольшой фонтан. Усевшись на бортике, я с удовольствием умываюсь, снова и снова обрызгиваю себя водой. Прохладная вода приятно освежает и приводит мой затуманенный мозг в чувство. Глубоко вдохнув и задрав голову вверх, я с наслаждением потягиваюсь, раскинув руки в сторону. Вдруг, в ту же секунду, кто-то грубо хватает меня сзади. Вскрикнув от неожиданности, я упорно сопротивляюсь, пытаясь вырваться. Но все бесполезно. Этот кто-то гораздо сильнее меня, резко скручивает мои руки и связывает их сзади. Пытаюсь кричать, но мне в рот грубо впихивают кусок плотной ткани, что становится нечем дышать, и легко перекидывает через плечо. Все происходило настолько стремительно и быстро, что я не успела ничего понять и никого разглядеть. А сейчас меня куда-то несут, но я опять ничего не вижу, упираясь лицом в чью-то широкую спину. Минут через 10 меня также грубо ставят на ноги. И несмотря на то, что мои руки связаны сзади, двое крепкого сложения мужчин, вероятно, охранники, жестоко удерживают меня за предплечья. Мне плохо. Кляп во рту вызывает рвотные спазмы, и все еще болит голова. Мне бы выспаться хорошенько и чашечку крепкого кофе, и я была бы в форме. Но, несмотря на свое состояние, успеваю заметить, что нахожусь в небольшой, но очень дорого обставленной комнате, и понимаю, что, возможно, меня принесли к хозяину этих дорогих апартаментов. Представляю высшего сословия загадочного шаддата, жившего в далеком 11 веке, и максимально настраиваюсь на разговор. «Отпустите». Слышу низкий бархатный голос и оборачиваюсь на него. Сбоку, в кресле, сидит молодой мужчина и внимательно наблюдает за мной. Меня сразу отпускают, а один из охранников быстро достает изо рта кляп. С трудом успеваю проглотить слюну с мерзким привкусом кляпа, пока она не растеклась по подбородку. Выбившийся из хвостика локон, пока меня волокли в дом, прикрывает мне глаз и мешает видеть. Резко мотнув головой, пытаюсь откинуть его назад, но он опять падает на лицо. В это время молодой человек медленно, с какой-то звериной грацией, подходит ко мне, встает напротив и начинает откровенно изучать меня. Сложен, как Аполлон, крепкий, мускулистый красавец. Темные дикие глаза излучают огонь. Кажется, что один неосторожный шаг к нему и сгоришь в них. Целиком, без остатка. От него исходит какая-то сила, которая удерживает твой взгляд, заставляет сжаться, парализует, лишает воли. В растерянности я опять пытаюсь откинуть локон, но он снова падает мне на лицо. Подойдя совсем близко, он осторожно берет в руки непослушный локон, проверяет его на ощупь, проводит между пальцами и, не сводя с меня горящих пытливых глаз, аккуратно заправляет его за ухо. Затем медленно вытягивает ленту, которой стянуты волосы на затылке, и развязывает ее. Копна золотистых волос мгновенно рассыпается по плечам и спине. Он медленно глазами проходится по лицу, изучая каждый миллиметр. Потом его взгляд опускается ниже и застывает. Четко очерченная бровь стремительно ползет вверх. Мне становится душно, жарко от его откровенного взгляда, которым он изучает мое лицо и беззастенчиво останавливается на груди. Порывисто вдохнув, я опускаю глаза. И, о ужас, обливаясь водой у фонтана, приводя себя в чувство, я намочила платье. И теперь мокрая тонкая ткань, прилипнув к моим формам, откровенно демонстрирует ее упругость и торчащие соски. Краска мгновенно бросается мне в лицо. Чувствую, что покраснела от кончиков пальцев и до самых корней волос. Грудь у меня небольшая, упругая. Потому во время вечерних прогулок я обычно не носила бюстгальтер под платьем, давая телу возможность свободно дышать. И теперь эта привычка сыграла со мной злую шутку. Пытаюсь высвободить руки, но они крепко связаны, а загадочный мужчина напротив стоит слишком близко, что я чувствую его звериную силу, подавляющую, опасную, но в то же время чувственную и притягательную, что мурашки покрывают тело, учащается дыхание, а сердце громко обозначает свое присутствие. У меня не было ни одного серьезного романа в жизни. Я никогда не влюблялась и не испытывала страсть. И смирилась с тем, что, возможно, я фригидная. А может быть, не встретила еще своего мужчину, который смог бы разжечь во мне страсть. Но я и не подозревала, что мое тело может ощущать невидимые волны, исходящие от уверенного в своих силах самца, и так бурно реагировать на них. Мне стыдно от своих не очень приличных мыслей, и я опускаю глаза, чтобы хоть как-то скрыть свое волнение. Вдруг он обхватывает мое лицо ладонью и резко задирает вверх. Движения его быстрые, а руки сильные и крепкие. «Кто ты?» Пристальный взгляд в глаза обжигает, а низкий бархатный голос проникает в самые затаенные уголки души. Новые, непонятные ощущения слегка пьянят и кружат голову. «Хлоя», только и смогла я выдавить из себя. «А что ты делала в моем саду, Хлоя?» Он не сводит с меня глаз. «Я... возможно, я заблудилась. Только сейчас доходит до меня, что я совершенно не знаю, как буду ориентироваться в этом огромном городе, в котором ничего и никого не знаю, ну, кроме принцессы. Наверное, мне в первую очередь нужно встретиться с ней. Должна же я где-то жить». Как найти королевский дворец, думаю, не представляет особой сложности. Но как в него попасть? Предполагаю, что и одета я не совсем по местной моде. А значит, как на меня будут реагировать люди на улицах, несложно догадаться. «А куда ты направлялась, что так неосторожно попала в мой сад?» Голос ласкает, убаюкивает, притупляет бдительность. Он медленно проходит мне за спину. Снова трогает мои волосы, пропускает сквозь пальцы. Чувствую, как жжет между лопатками. Волна мурашек опять накрывает тело. Мой путь лежал в королевский дворец. Успеваю я только сказать, как его рука мгновенно замирает с моими волосами в ладони. «Куда?» — вкрадчиво переспрашивает он. «Я дочь купца из северной страны, который хотел наладить торговые связи с вашим правителем. С собой у нас были сундуки с богатым выбором товаров, которые мы собирались доставить в этот достойнейший город». Говорю я первое, что пришло в голову. Помню из истории, что через этот город проходил великий торговый путь, и сюда стекались все торговые караваны со всего региона. «Очень интересно. Продолжай», — обволакивает его голос. «Воздушные китайские шелка и роскошные ювелирные украшения специально для королевского дворца. До нас доходили слухи, что принцесса Амаль очень тонкая ценительница всего прекрасного». Продолжаю я, стараясь быть убедительной. «И где же эти товары?» Скрестив руки на груди, он опять стоит передо мной и так же пристально смотрит в глаза. Но чувствую, что что-то изменилось в воздухе и в его лице. На караван напала группа вооруженных людей. Они убивали всех подряд. Я видела, как убили моего отца. Думаю, мало кто уцелел. Мне удалось уйти от преследователей. Но уже на подступах к городу лошадь моя не выдержала и сдохла. Теперь, к сожалению, у меня ничего нет. Ни лошади, ни денег, ни товаров. И никого рядом, кто мог бы меня защитить. Я низко опускаю голову. Наверное, прозвучало нелепо, но сказать все равно больше нечего. Думаю, что такую легенду сложно проверить. «Спрашиваю еще раз. Кто ты?» Выделяя каждое слово, угрожающе произносит он. «Я, правда, Хлоя, поверьте мне, пожалуйста, из далекой северной страны». «Ты будешь говорить или нет?» Жестко спрашивает он. На его напряженном лице не дрогнул ни один мускул, но глаза выдают всю его злость. Воздух заметно сгущается вокруг меня и веет холодом. «О чем?» Отчетливо чувствую опасность, которая исходит от него, и понимаю, что кто бы он ни был, на жалость рассчитывать не придется. «Кто тебя послал? Чего тебе надо? Говори!» Обдает он меня ледяным дыханием. «Я не понимаю вас. О чем вы говорите? Никто меня никуда не посылал!» Меня охватывает ужас. Схватив за волосы и задрав мою голову вверх, цедит сквозь зубы мне прямо в лицо. «Кто твои подельники? Что тебе приказали? Говори! Или лишишься своей прекрасной головки на площади от рук палача, впрочем, как и твои предшественники!» Глаза в глаза, дыхание в дыхание. Он своим безошибочным звериным инстинктом учуял мой животный страх и ласково добавляет мне прямо в губы. «Такая юная, красивая. Ты же не хочешь этого, не правда ли?» «Нет, я совсем этого не хочу. Я правда не знаю, о чем вы говорите. Господин, пожалуйста, отпустите меня!» Волосы, зажатые в его кулаке, больно стянули голову. Опять невыносимо стучит в висках. Во рту пересохло, запрокинутая назад голова заметно кружится, а связанные сзади руки уже изрядно затекли и болью отдают в плечах. Я чувствую его дыхание на своем лице. Немигающий взгляд пронзает меня насквозь, сканирует, считывает мои мысли. Я не могу его выдержать и не могу сопротивляться. Он пугает меня, выворачивает наизнанку. Сбивается дыхание. Чувствую слабость во всем теле. Сказывается переход во времени, который, вероятно, забрал все силы, и те немногие их остатки уже тоже постепенно покидают меня. В последнее мгновение что-то щиплет глаза, и соленые слезы медленно стекают с уголков глаз на пульсирующие от боли виски и дальше волосы.